Глава 11. Фернан действует. Не спала в эту ночь Жильберта. Она обдумывала разговор с Фернаном. Он сказал, будто жизнь здесь мертвая и полуистлевшая. Да, правда, в ней много пустого и напускного, и нередко среди светской суеты в Париже и в Сен-Вигоре она начинала понимать, почему Фернан так не любит столицу и двор. Но чаще всего она от души наслаждалась этой суетой. Правда, из месяца в месяц, изо дня в день вести такой образ жизни было бы невыносимо. Фернан прав, но ведь они твердо уговорились, что большую часть года будут проводить в деревне, и она с удовольствием жила бы в деревне с Фернаном. Ему легко говорить. Он родился знатным. Он не понимает, что значит постоянно быть начеку, постоянно бороться. Он потешается над церемонией обхода Версаля, которую им предстоит совместно проделать, чтобы получить согласие короля и всей его семьи на брак. Она, Жильберта, ждет этого как счастье. Как только она пройдет через этот ритуал, с ее незаконнорожденным дворянством будет навсегда покончено. Она избавится от проклятого ига бесправия. Она получит права и привилегии, облегчающие жизнь. Она хорошо помнила невзгоды и унижения, которые отравляли существование ее матери, потому что мать не принадлежала к классу привилегированных, а как недавно она сама, Жильберта, неприятно себя чувствовала в воспитательном доме. Ей хотелось плакать от радости, когда она представляла себя легкий и свободный путь, который откроется перед ее детьми. Разумеется, прекрасно, что у Фернана такие смелые идеи, за это она его и любит. Для него они не просто болтовня, в нем все неподдельно, и дурное, и хорошее. С ним, когда они будут вместе, она сможет свободно говорить обо всем, даже о самом последнем, самом сокровенном, о мыслях и страстях, в которых сама себе не решается признаться. Нет, ей не нужна никакая Америка, никакие приключения. Когда они с Фернаном поженятся, жизнь ее расцветет, получит цель и смысл. А если Фернан считает здешнюю жизнь такой бессмысленной и бездушной, почему бы не постараться внести в нее смысл? Почему бы ему не постараться изменить ее, например, позаботиться о том, чтобы такие люди, как Жан-Жак, не должны были подкидывать своих детей в приют? Вдруг совершенно непроизвольно в ушах у нее зазвучала песенка Жан-Жака. Простилась я с милым, простилась с желанным, не встретимся вновь. Он ищет сокровища за океаном, покинул любовь. Жгучая ярость против Жан-Жака охватила ее. Всем он принес несчастье. Нет, она не допустит, чтобы он еще и из гроба вторгал в свою жизнь, этот мертвый безумец. Она понимает Фернана. Понимает, что он никогда ничего не делает наполовину и всегда идет самым прямым путем, но, как бы хорошо она ни понимала его, все в ней восстает против его плана. Она любит его так, как только может человек любить человека, а он бежит от ее любви, добровольно отправляется в какие-то дебри воевать за идеи старого безумца. А что будет с ней? Хватит ли сил сидеть здесь одной и ждать его? А если с ним что-нибудь случится? Она негодовала и плакала. Она думала и передумывала, и взвешивала, и размышляла, и не могла прийти ни к какому решению, и опять ломала себе голову, пока незаметно для себя не уснула. На следующий день Фернан прискакал в Латур, полный радостной решимости. Теперь, когда бесповоротное было совершено, и разговор с отцом состоялся, все остальное уже ясно и просто. Сопровождать его Жильберт, вероятно, не сможет, в этом она права, но она его поймет. Она с ее светлым умом и отважным сердцем примет как должное эту отсрочку, так же, как принимает ее он. Когда Фернан рассказал Жильберте о разговоре с отцом, она побледнела от возмущения. Фернан действовал и принимал решение так, словно ее не существовало. Она была оскорблена до глубины души, с трудом выговорила: «А как ты представляешь себе дальнейшее?» Он ждал этого вопроса. «У меня есть наследство, оставленное мне матерью», — ответил он. «В Париже я займу под него денег, там и подготовлю свой отъезд. Через месяц, самое позднее, отплыву». Жильберта спросила так же, как вчера. «А я? Мы до отъезда поженимся, само собой разумеется». Теперь она очень спокойно задавала вопрос за вопросом. «А король даст свое согласие, если не будет согласия твоего отца?» «Если не даст, мы поженимся и так, и я откажусь от Эрменонвилля», — не задумываясь, — ответил Фернан. «Я и не помышляю изменить философии Жан-Жака и своей собственной. А что скажет мой дедушка? Ты подумал об этом? Или ты от моего наследства готов отказаться?» Она говорила с горечью. «Неужели надо напрямик разъяснить ему, что слишком больших жертв он от нее требует? Она знать не знает, что в сущности он уже сделал выбор. Пусть выбирает заново, в ее присутствии». Но она боялась услышать переговор. Она хотела отодвинуть эту минуту, хотела получить поддержку. Прежде чем он успел ответить, она продолжала. «Раньше всего нам надо поговорить с дедушкой». Он колебался. «А какой смысл?» — спросил он. «Для мосье Рубине мои идеи только мишень для насмешек. Дедушка меня любит и знает, что ты для меня значишь», — ответила Жильберта. «Если есть человек, который может нам помочь, так это он». Фернан все еще колеблясь согласился. Задача, вставшая перед мосье Рубине, когда Жильберта рассказала ему, с какими планами носится Фернан, была не из легких. Он знал, чем дальше, тем больше придется Жильберте познать унижение в свете, ведь она, незаконорожденная аристократка, стоит на последнем месте в рядах знати, и мысль, что замужество с аристократом Жерарданом избавит ее от этих тягот, радовала его. Да и сам Фернан в качестве будущего мужа его внучки был ему приятен. Особенно нравилось ему, что молодой Жерардан терпеть не мог светской и придворной жизни. Как невысоко ценил мосье Рубине практическую сторону привилегий, но он, деятельный и жизнерадостный человек, от всей души презирал изнеженных носителей этих привилегий. Если, стало быть, Фернан хочет жениться на Жильберте, он приветствует это. А если Фернан хочет отправиться в Америку и задержаться там на долгий срок, то этому он рад еще больше. Рубина был сильно привязан к внучке и не мог себе представить жизни без нее. С другой стороны, он понимал, что означала для его Жильберта разлука с Фернаном. Он осторожно спросил: «А если твой молодой граф в самом деле отправится в Америку, что ты на это скажешь?» «Он хочет, чтобы мы до его отъезда поженились», — скучно ответила Жильберта, и потом вдруг беспомощно и бурно воскликнула: «Посоветуйте что-нибудь, помогите мне, дедушка, прошу вас». Мосье Рубине сидел перед ней, крепкий, коренастый, надежный. На его красном четырехугольном лице было даже нечто вроде улыбки. Жильберта рассказала ему о столкновении Фернана с отцом, и Рубине втихомолку позлорадствовал: «Вот Жерарден и пожинает плоды увлечения крайностями своего философа. Маркизу, этому апостолу свободы, понадобится теперь множество всяких логических выкрутасов, чтобы отбить у сына охоту завоевывать эту самую свободу». Но Рубине был уверен, что маркиз пустит в ход эти выкрутасы и сделает все, чтобы удержать юношу от безрассудного шага. «Думаю, дочка, что мы образумим твоего молодого графа». Фернан получил приглашение приехать на следующий день к обеду. «Раньше, чем я отправлюсь вздремнуть, мой дорогой граф, — сказал после обеда Рубине, — мне бы хотелось спросить вас и ответить на несколько вопросов. Я слышал, вы намерены нас покинуть, собираетесь ехать в Америку к повстанцам. Чего вы ждете от этой поездки?» Холодная вежливость старика взорвала Фернана. Он сдержался и ответил: «Я хочу внести свою лепту в дело осуществления великих принципов Жан-Жака». «Сам Жан-Жак бежал от своих мнимых преследователей не в страну свободы, а к вашему уважаемому батюшке в Эрмонвиль», — сказал Рубине. «Ему не было надобности проповедовать свои идеи американцам, те уже усвоили их», — мгновенно отпарировал Фернан. «Его миссия состояла в провозглашении свободы. Наша задача — притворять ее в жизнь». «Вы превосходно полемизируете, мосье», — признал Рубине. Но положение в Америке вы осведомлены плохо. С Вест-Индией меня связывают деловые интересы, а в Филадельфии у меня есть толковый агент. Из вполне достоверных донесений мне известно, в чем нуждается Америка. Нуждается она не в добровольцах, а в деньгах. Вы гораздо существеннее поможете Америке и свободе, уважаемый граф, если вместо того, чтобы самому ехать туда, переведете повстанцам несколько тысяч ливров. Фернан вспомнил, что рассказывал ему сержант Франсуа, шумный сын мадам Левассер. К сожалению, в словах Робине была доля правды. Робине, чувствуя, что попадает в цель, продолжал. «Вы возразите, что самый факт присоединения к повстанцам человека вашего круга, наследника Эрмононвилля, произведет впечатление? Вы укажете мне на выигрыш в престиже, подобный тому, какой доставил американцам отважный подвиг мосье де Лафайета? Однако, если в ту пору мужество мосье де Лафайета имело свой смысл, то теперь оно было бы излишним. Ведь в недалеком будущем король волей-неволей пошлет в помощь американцам вышколенную, отлично вооруженную армию. Подождите, по крайней мере, пока это свершится, и тогда вступайте в армию. Одно, можно сказать, с уверенностью, граф, вы очень мало поможете свободе, если сейчас отправитесь в первобытные леса Америки. Вы лишь доставите этим нашей Жильберте сердечные муки. Фернан слушал его с замкнутым лицом. Все рассуждения мосье Робине были голосом холодного, сухого разума, разума Гримма и Дидро, врагов Жан-Жака. Ему, Фернану, нечего противопоставить этому разуму, кроме веления сердца. Но важно именно оно, веление сердца, ничего больше, и Жильберт это поймет. «Состязаться с вами в логике, мосье, я не берусь», — смело сказал Фернан, — «но я прошу меня понять. События в Эрмононвилле, ужасная смерть Жан-Жака и вся возня вокруг нее, а напоследок еще посещение королевы ввергли меня в глубокое смятение. Я знаю, что все, что произошло, еще произойдет до ужаса лживо. Нигде нет правды. Вся страна погрязла во лжи. Одно мне ясно, более ясно, чем что бы то ни было, философия Жан-Жака — не праздное развлечение, и я должен попытаться жить по ее принципам. Бороться доводами разума против чувства, которое движет мною, бесполезно. Я должен что-то предпринять. Ради себя самого я должен отправиться за океан. Я не могу более довольствоваться одними ироническими речами об извращенности нашего общества. Я погибну, если буду продолжать жить так, как я живу. Я должен действовать, должен бороться. Я должен, поймите вы меня, — просил он почти в отчаянии. Он обращался к Робине, но имел в виду Жильберту. Она чувствовала, как ему мучительно трудно. И думала, он говорит только о себе, а я, а что будет со мной? Мосье Робине сделал все, что мог. Он видел, что ребяческие речи Фернана ничем не перешибешь. Деловито спросил он, когда вы намерены покинуть Францию, мосье? Как только все улажу, — ответил Фернан, — самое позднее через месяц. А как вы полагаете поступить с нашей Жильбертой, уважаемый граф? — спросил Робине. — В ваших отношениях с моей внучкой я видел своего рода помолвку. Как же все это сложится в дальнейшем, если вы на неопределенное время уедете за пределы страны? — Я полагал, что до моего отъезда мы с Жильбертой поженимся, — ответил Фернан. — Вы скачете на курьерских, уважаемый граф, — сказал Робине. — А что же дальше? — Допустим, что брак будет оформлен. Полагаете ли вы воспользоваться этим обстоятельством до того, как отправитесь завоевывать свободу? Жильберта покраснела от слишком откровенного вопроса дедушки. Но она была благодарна ему. Он дал понять Фернану, что ставится на карту. Она любила Фернана. Она принадлежала ему, и Фернан принадлежал ей. Ей он принадлежал. С человеком, который отправляется на войну, все может случиться. Ведь это только человек, — сказал Робине. Подумали ли вы, граф, что тогда Жильберта останется одна, вдовой, в 19-20 лет? Уже одно то, что этот неотесанный мужлан так нескромно вызвал в своем собственном и в их воображении картину, как он, Фернан и Жильберт ложатся вместе в постель, заставило Фернана вздохнуться от гнева и стыда. Теперь его прорвало. «Невежливо, мосье, хранить меня раньше, чем я умер!» Мосье Рубене невозмутимо ответил. «Я был бы Жильберте плохим опекуном, если бы из вежливости пренебрег ее благом». Он выпрямился и деловито подытожил. «Говоря коротко и ясно, граф, я дал согласие моей внучке на брак с вами и от своего слова не отрекаюсь, но при условии, что наследница моих владений, всего моего состояния, выйдет замуж за будущего сеньора Эрменонвиля. Брак без соизволения короля исключается. Я не хочу, чтобы вы могли когда-нибудь бросить моей Жильберте упрек в том, что ради нее отказались от Эрменонвиля». Фернан поразмыслил. «На получение согласия короля в лучшем случае потребуется 3-4 месяца. Раз вы так ставите вопрос, мосье Рубине, — раздраженно ответил он, — значит, нам придется отложить свадьбу до моего возвращения». Рубине жестом отмахнулся от слов Фернана. «Уверен, граф, что по зрелым размышлениям вы этого не потребуете от Жильберты. Я подвожу итог. Если вы женитесь на Жильберте теперь, из соизволения короля я даю согласие на ваш брак. Если же вы отправитесь в Америку, не женившись на Жильберте, ваша помолвка с нею расторгается». Фернан судорожно проглотил слюну. Он был очень бледен. Он понял. Рубине принуждал его сделать выбор между Америкой и Жильбертой. «Обдумайте, пожалуйста, все, что я вам сказал, и в течение, скажем, 3 дней сообщите нам о своем решении». Все так же учтиво заключил Рубине. Была бледная Жильберта. Фернан посмотрел ей в лицо, славное и открытое лицо, с трудом охрипшим голосом произнес. «Мосье Рубине сказал, сообщите нам о своем решении. Говорит мосье Рубине и от твоего имени, Жильберта». «Теперь он должен решать», — подумала она с горечью, с триумфом и со страхом. «Или же я должна решать? Нет, он, дедушка прав. То, что он задумал, безумие и блажь». «Да, Фернан». «Дедушка говорит от моего имени», — сказала она. Фернан повернулся к Рубине. «Я позволю себе сообщить вам мое решение немедленно», — сказал он и поклонился. «Я не могу последовать вашему совету. Не могу!» Он говорил раздраженно, беспомощно, гневно. Слова срывались с его губ, твердые, оторванные одно от другого. «Прощай, Жильберта», — сказал он и, круто повернувшись, выбежал из комнаты. 3 дня спустя он выехал в Париж, сколотил, преодолевая множество трудностей, нужную ему сумму, добыл, преодолевая множество трудностей, нужные документы, погрузился на судно, отправлявшееся в Америку.